У мужа тоже была любовница, так что я не придавала большого значения своему приключению до тех пор, пока несколькими неделями позже, когда все уже было кончено, он не подал на развод, предъявив в качестве доказательства моей измены какие-то смешные фотографии. Я думала, у нас всего лишь небольшой кризис, который пройдет бесследно, как это случается у большинства людей. В конце концов, он тоже развлекался на стороне, но я не смогла ничего сделать. Мы расстались, и моя жизнь изменилась. Плохое было время. Такой разрыв, когда муж на нем настаивает, всегда унижает, особенно если видишь, что супруг даже не огорчен сложившимися обстоятельствами, а воспользовался ими, чтобы добиться развода безо всяких препятствий. Он женился снова, и, по слухам, которые до тебя всегда доносят доброжелатели, почему-то все стараются скрыть от женщины приключения ее мужа, пока не вместе, но спешат рассказать о них, когда семья распалась. Через некоторое время снова развелся, с тех пор я стала куда осторожнее. Она замолчала на несколько секунд, и Купидо ждал, пока она продолжит. Он знал, что зачастую его молчание больше располагало к признаниям, чем вопросы. Камила была не первой женщиной, рассказывавшей ему о своем разводе, но первой, кто делал это почти равнодушно, не пылая ненавистью к агрессивному или неверному мужу и не требуя сочувствия. «Она сильнее, чем кажется», — подумал он, — «за мягкостью ее макияжа и нежностью духов скрывается сила. Так самые хрупкие на вид ракушки превращаются со временем в окаменелости». Все кончилось плохо, но никто из нас не был в том виноват. Единственный, кого я возненавидела, — это детектив, которого нанял муж. Тошнотворный тип. Я видела его еще два раза у адвоката. Его ремесло показалось мне отталкивающим, по крайней мере, то, чем занимался он, — уточнила она, скосив глаза, — копанием в грязном белье. Поэтому я была удивлена, познакомившись с тобой. Ты даже выглядишь по-другому. Я не представляю тебя фотографирующим чьи-то любовные утехи, чтобы добыть доказательства для развода. «А зря», — подумал Купидо, но ничего не сказал. Он делал это только два раза и всегда старался избегать знакомства с жертвами, работал очень осторожно, не устраивая никаких личных встреч. Рикардо никогда не мог избавиться от неприятного ощущения, что помогал наказать человека без предоставления тому возможности защищаться. Разговор о работе напомнил ему, для чего он, собственно, пришел к Камиле. Размеренные беседы и обилие вина заставили его отвлечься от цели визита. — У тебя есть ключи от квартиры Глории? — спросил он. — Да, дома лежит запасной комплект. Я забыла вернуть их Маркосу, когда он забирал ее личные вещи. Тебе они нужны? — Да, дневник. Ты его так и не нашел? «Нет, но, думаю, то, что там написано, многое прояснит. Ангелада не может тронуть ни одной вещи в ее доме до того, как решится вопрос о наследстве», — опередил Купидо ее следующий вопрос. «Уже поздно. Подождешь до утра?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Конечно», — ответил он. Уже несколько минут назад он знал, чем закончится вечер, и это ему не нравилось. С годами Рикардо стал требовательным. Он подошел к тому возрасту, в котором не тянет обнимать любую женщину, пить любое вино и читать любую книгу. Но Камилла нравилась ему достаточно для того, чтобы разбудить желание и заставить пересечь нейтральную полосу, что их разделяло. К тому моменту, как Купидо вернулся из уборной, она уже оплатила счет. Они вышли из ресторана и взяли такси, которое привезло их к ее дому. Противоположность другим квартирам, которые он видел в последние две недели, Англады, Сьерры, Арменголя, приспособленным для жизни одного человека, этот был готов приютить целую семью. Большой диван, три спальни, очень много места. Камилла взяла два высоких бокала, положила в них лед и налила виски. «Садись», — предложила она Купидо. Когда несколько минут спустя она вернулась из ванной, детектив сидел, откинувшись на удобную спинку с опущенной головой и закрытыми глазами. Он не слышал, как она вошла, но почувствовал аромат ее духов и руки, которые легли сзади на его плечи. «Ты устал», — сказала она. Купидо взял ее руку, обвел Камилу вокруг дивана и притянул к себе, посадив ее рядом. Несколько минут назад, переступая порог квартиры, она тоже знала, чем закончится вечер. «Немного», — ответил Рикардо. Он наклонил голову, и они начали медленно целоваться, иногда прерываясь, чтобы сказать какую-нибудь приятную банальность, в то время как их руки ласкали друг друга предсказуемо и нежно. «Пойдем в спальню», — предложила она. Кровать была очень большой. На одном из двух ночных столиков поверх книги «Игры позднего возраста» Луиса Ландера лежали очки, на другом — упаковка таблеток, которые Купидо не опознал. Он подумал, что должно быть у Камилы бессонница, и, наверное, она поднимается по меньшей мере один раз на ночь. Не прерывая поцелуя, он помог ей снять блузку. Камила казалась нетерпеливой, и когда он заглянул ей за плечо, чтобы справиться со сложной застежкой черного бюстгальтера, она торопливо сняла его сама. Какое-то время они так и оставались полураздетыми. Их руки уже ощутили плоть друг друга. И все целовали, сидя на постели. Казалось, она спешила больше, и ее пальцы попросили помощи, чтобы расстегнуть ремень его брюк. «Давно у нее не было мужчины», — подумал Купидо, — «может, даже дольше, чем у меня женщины». Камила кусала его губы, как голодный кусает хлеб. Они повалились на кровать, чтобы раздеться до конца, почти не разговаривая, а лишь улыбаясь, пока сбрасывали с себя оставшуюся одежду. Купидо провел рукой по внутренней стороне бедер, таких мягких и нежных, остановился на лобке с коротко остриженными волосами и почувствовал, как увлажнилась его ладонь. Камила наклонилась к его животу и ласкала оживший пенис, помогая головке освободиться от последней складки кожи. Она чуть сдавила его губами, чувствуя, как рука Рикардо гладит ее ягодицы. «Подожди, хватит!» — услышала вдруг она и подняла голову. Камила узнала привкус этой первой капли, гарантирующей эрекцию и говорящей о том, что мужчина уже готов извергнуть из себя семя. Купидо скользнул рукой до треугольника темных коротких волос и начал ласкать маленький, как миндалина, бугорок плоти, влажный и горячий. Женщина оставалась неподвижной, с той покорностью, с которой доверяются лишь врачам, ожидая от них спасения.